Глава третья. Уже завершалась заездка молодняка в заводе, и по конюшням стояли пусть юные, но уже готовые к тренингу лошади. На молодых лошадях вес требуется необычайно легкий. Штатных мальчишек нам не хватало, и я попросил у тренера. «Слушай, дай ты мне своего пигота. Как ты думаешь, усидит он?» «Малый с будущим», — отозвался тренер. «Так пришли его завтра с утра на тренерскую. Ему ведь в школу нужно. Ах ты, черт!» Но с утра все равно бы ничего не получилось. Меня вдруг вызвал директор. «Уж извини», — обратился он ко мне без предисловий, — «прости». Я, конечно, не сразу сообразил, в чем передо мной мог провиниться директор. А он продолжал. «Прости меня, Николай, за лошадей, что я тебе тогда говорил». И пока я раздумывал, что же это он так, вдруг директор сам раскрыл карты. «К нам гости едут», — сказал он, — «завод смотреть». «И уж гости». Он подал мне бумагу со списком. Я прочел имена, которые обычно видим на первых страницах газет. «Прошу тебя по-человечески помочь. Надо организовать показ. Выводку? Исключительно выводку, если это так у вас называется. По какому ранжиру? Чего? Я спрашиваю, выводить как будем, по полному ранжиру или...» Но «или» привело директора в ужас. «По полному, исключительно по полному. Что ты? Для таких-то гостей. Надо же, лошадей едут смотреть. Исключительно лошадей. Я думал, списывать их пора или так, в расход. Нет, говорят, будут ответственные товарищи, приготовьте лошадей. Я думал, ослышался. Свиней, говорю, или, может, отары? А у вас там отвечает, разве и свиноферма, овцесовхоз? Нет, говорю, но... Так и показывайте лошадей, говорят. Надо же, подумать только. Называется конный завод, значит, лошади. Мне, я тебе доложу со всей откровенностью, это исключительно никогда в голову не приходило. За лошадей меня уже который год никто и не спрашивает. Спрашивают яйцо, шерсть, молоко. И вдруг спрашивают: «У вас там конный завод?» «Да», — говорю, — «конный. Во времена. Так что давай уж по полному, исключительно по полному, как ты говоришь, ранжиру покажем». «По полному ранжиру, — отвечал тогда я, — выводятся лошади все до одной, включая больных и коллег. Так лошадей показывают при ветеринарных инспекциях». «Что же тогда делать, если не по полному? — спросил упавшим голосом директор. — Зачем же коллег? А при особых посещениях устраивается ранжир малый, на выбор. Выводятся лучшие, показывают производителей. И то не всех, а наиболее картинных, по себе эффектных. Выводятся матки с жеребятами. Потом...» «Ладно, ладно», — вздохнул директор. «Я теперь на все готов. Сейчас Шкурат подойдет, и вы с ним исключительно договоритесь». Явился Шкурат, и мы принялись составлять ранжир. С кого начинать? Раньше, само собой, было ясно, выводку открывал Блескучий. Один, без конюхов, даже без поводьев и уздечки. Выбегал он на выводную площадку. Музыка мягко играла с неба полуденного. Конь-ветеран вылетал стремительно и останавливался в центре. Он сам знал, как надо встать. Выгибал шею, раздувал ноздри, настраивал уши, глаза горели. Конь как бы прислушивался к музыке. Потом, поймав такт, двигался с места по кругу. Все быстрее, быстрее, словно по заказу, играя каждым мускулом, золотистый красавец набирал ход. И вдруг опять вылетал в центр и окончательно замирал монументом. «Смотрите, о, смотрите, что значит чистокровная лошадь!» Своим видом обращался он к зрителям, и все, кто не смотрел, теряли голову. Будь то хотя бы отдыхающие соседнего санатория и вообще профаны, будь то не больше, не меньше буденовцы или даже сам маршал, всех решительно и нестерпимо поражало это зрелище. Но Блескучего больше не было. Пришлось нам со Шкуратом покопаться в памяти, выискивая приемы выводчиков-классиков. «Белые кобылы на бархате хорошо смотрятся», — прохрипел Шкурат. «Поставить на красном ковре гнездо светлых маток от лукавого». «Не пойдет, это ампир. Нам энергичнее надо начать, по-современному». «Да-да», — оживился директор, умолкнувший на то время, пока говорили мы со Шкуратом на своем языке, «исключительно по-современному. Я бы, например, продемонстрировал парочку бычков». «Ну нет», — захрипел Шкурат, — «на этот раз бычков не будет». Начальник конной части аж налился кровью. «Понимал бы ты в бычках», — ответил ему директор, но все же замолчал, вспомнив, видимо, что тут не скотный двор, а конный завод. Следом за выводкой нужно было устроить конные игры и, конечно, катание. «Подадим тачанки», — сказал Шкурат. «И повезем в отары», — подхватил директор. «Нет», — отрезал Шкурат, — «поедем в табуны. Спустим с гор два табуна до первой балки, а сами туда на тачанках подымемся. Вдоль табунов проезд восьмеркой и полуалюром домой». Директора просто поражало наше знание наперед, что и как делать. «А может, козлодрание устроить?» — раздумывая вслух, произнес Шкурат. Тут мы с ним оба глубоко задумались. «Да, зрелище. Две команды, впрочем, теперь это команды, а раньше аул на аул, выезжали верхами в степь. Между ними туша козла. Схватить добычу и примчать в свой лагерь — вот цель. Клубок коней и всадников, борьба, бьются кони. Людям остается приложить все умение и отвагу, чтобы удержать добычу и уйти от преследования. Состязание это освящено веками. Во мне самом кровь отзывается, когда слышу я храп, стук копыт, гортанные голоса, понукающие без того кипящих коней. И даже аромат пыли, да, особенный вместе с пылью, повисающий над всадниками привкус, заставляет говорить кровь. «А если попросить чабанов копкари устроить?» — проговорил Шкурат, поневоле обратившись тут и к директору, потому что чабаны и кое-кто из табунщиков этот спорт знали. «Ну нет», — всполошился директор, — «людьми я рисковать не могу». Он видел один раз копкари, тоже на празднике, и остался под впечатлением. Тогда бригадиру чабанов Исмаилбекову, первым схватившему козла, голову между лошадьми стиснули, и на седине его виднелась кровь. «Что ты делаешь?» — кричал на него директор. «Куда ты, старый, лезешь?» Но 70-летний рыцарь ответил, как и всякий бы на его месте сказал: «Аллай-лях, бисмилях!» Значит, возьмет Аллах к себе того, кто падет в копкари. «Йок, берды, дурака, Аллах!» — горячился директор, усвоивший, хотя и со страшным выговором, наречие своих чабанов. «Нет, уж это мы исключительно отменим», — сказал и нам директор. «Лучше решим, где хлеб-соль подносить будем, у конторы или у конюшек». Кто подносить будет, вопроса не было. Пантелеевна, старшая сестра Шкурата и вообще старейшая в станице. «Может, потренировать немного бабку?» — осведомился директор. «Не забыла ли она?» «Ты свою бабку тренируй, как бы она чего не забыла!» — захрипел Шкурат. «Ладно, ладно!» — отозвался директор. «Это я так, я вот к чему. Пантелеевна поднесет, а потом ведь, наверное, мне, так я...» Он осмотрелся, словно боясь лишних свидетелей, и достал из кармана гимнастерки две бумажки. «Вот, подготовился я. Так, коротенько. Прошу, послушайте». Он покраснел. Он побледнел и зачитал чужим голосом: «Дорогие товарищи, уважаемые гости, за истекший период...» «Нет», — сказал я ему, — «говорить надо так. Движимые прогрессивными идеями советские конники — А я хотел показатели привезти, — растерялся директор. — Надой, мясо. — Показатели ваши и без того известны. А тут надо слово сказать. Слово о лошади. — Слово о лошади? — переспросил директор с таким видом, будто дни его сочтены. — Кто же может сказать? — Я сказал бы. — Сказал, — вдруг опять налился кровью Шкурат. — Сказал бы все. У меня все записано, каждый шаг. Тут только заметили мы с директором, что Начкон-то пришел груженный, что у него воз тетради и каких-то книг, похожих на конторские. Он рассыпал их по столу и начал перед нами раскрывать. «Каждый шаг, каждый день каждой лошади, — говорил он, и руки у него дрожали, — занесен. День случки, день выжеребки, когда же ребенок от матери отнят, когда оповожен, когда под седло впервые пошел, прикидки, призы, все размечено. Учтены породные линии по жеребцам и приплод по маточным семействам. Записана каждая резвая работа и условия, все. Ветер слабый, юго-восточный, дорожка мягкая, влажная, повороты крутые. Это еще на прежнем тренировочном кругу перед войной. Трудно передать взгляд, каким смотрел тогда директор на Шкуратовы тетради. Он-то собирался списать этих лошадей, а тут у него под боком летопись составлялась, и каждое дыхание лошадиное заносилось в какие-то книги судьбы. — Я сказал бы, все сказал бы, — хрипел Шкурат, — за 40 лет по линиям, по маточным семействам. Тут вместе с руками у него задрожали щеки и губы. Показал он себе на горло астма и махнул рукой. «Всего ты никак не прочтешь», — пробовал успокоить его директор. «Хорошо», — сказал тогда я, — «слово я возьму на себя». Облако пыли встало у горизонта, там, где дорога из города исчезала за перевалом. И все же первыми показались не лимузины. Как в кино про неуловимых, у грани земли и неба возникли ребята верхами. Одетые казачками, они полетели вниз по обеим сторонам дороги, которая петляла, опускаясь и поднимаясь, и уже следом за кавалькадой, стлавшейся под знаменем, перевалил через гребень первый сверкающий автомобиль. За дорогу машины посидели. Иногда пыль вовсе скрывала их, они будто под лодки погружались целиком в бурую пучину. Ребята летели лихо. На этот случай разрешили им поседлать уж не пехоту и зайца. — Только держитесь, исключительно не упадите, прошу, — говорил им напутственное слово директор. Но ребята, еще неумелые, на манеже, в степи скакали по-свойски, чутье отцов выручало их. Все пошло по писаному. При въезде гостей встречала шеренга ветеранов в голубых шароварах с красными лампасами и в георгиевских крестах. У выводной площади ждала сшитым полотенцем Пантелеевна, обрамленная двумя ходячими иконостасами директор и Шкурат, у каждого на груди почти по пол Европы. А потом вышел пони. Шоколадный игрушечный конек. Он шаркнул ножкой, то бишь копытцем, и затряс головой в знак приветствия. На голове у него пылал бант. Пришлось попотеть с этим пузатым дармоедом. Баловень завода, он работы не знал, но висел на балансе, и списать его было уже никак невозможно. Нашли мы применение ему, только повозиться надо было, прежде чем уразумел он этикет. Однако не успели растаять улыбки, возникшие при виде конька-горбунка, а на плац уже ломили битюги тяжеловоза. Мы нарядили их в точности, как и пони, так смешнее. После первых реприз, показавших торжество, шутки и силу, явился тренер конно-спортивной секции, тоже преобразившийся. Во фраке и цилиндре он на вороном жеребце заплясал барыню, а затем перешел на испанский шаг. «Разве это выездка?» — раздался возле меня голос одного из ветеранов. «Что ж тебе, отец, не нравится?» «Где у современных выездка? В чем?» «Мы делали 18 фигур различных. И каких фигур? Галоп на трех ногах, вальс на переду и на заду, крупи, балансе. А теперь и четырех пассажей не наберется. С галопа в рысь перешел, считается фигура. Остановку сделал, еще фигура». Разговоры такие я слыхал. Нет, не сравнивать надо, лучше или хуже, а просто знать прежде и теперь. Мне вот, например, самому было жаль, что парады на Красной площади уже не принимают на лошадях. А почему бы, думал я, не сохранить этого? Пусть бы всякий раз, как прежде, летел командарм перед строем. Пусть себе замрут танки, самоходки, ракеты или какие-нибудь еще более современные чудеса перед краснозвездным всадником. Эта минута сделается как бы средоточием времен. Жаль, не делают этого. Так я думал. Ведь я помнил, как готовили коня, того, на котором был принят парад победы. Какие чувства тогда были вложены в этого белоснежного казбека? Наши кудесники-выиски, еще той прежней школы, о которой вздыхал старый казак, создавали из него подвижную картину. Конь был приучен и к шуму, и к грохоту, и к толпе, а выезжен был так, что если бы вместо поводьев прицепить к узде ниточки и посадить в седло ребенка, он выполнил бы всю программу. Но все-таки главный берейтер, мастер выиски, волновался. Всадник, кому конь был предназначен, так ни разу не сидел на нем. А день приближался. Берейтер подал рапорт. «Так и так. Нынешние начальники — люди штатские. Я хочу сказать, верховой езды не знают. Если произойдет падение или какая-нибудь заминка, ответственность с себя я вынужден буду снять», и так далее, и тому подобное. Командующий сразу приехал. «Нет, — говорит, — я, надеюсь, усижу. Ведь я, в сущности, кавалерист. Специальное училище кончал». И правда, он сел в седло, сел по-настоящему. Ведь человека, который ездит, то есть знает верховую езду, определить можно, когда он еще только приближается к лошади. Разбирая поводья и берясь за стремя, командующий не сделал ни одного лишнего движения, хотя чувствовалась некоторая суетливость, что означало, впрочем, всего лишь длительное отсутствие практики езды. Однако он скоро освоился. И уж по одному тому, что не помчался сразу по манежу, как обычно делают люди, где-то и как-то ездившие и желающие показать себя знатоками, и только обнаруживающие невежество свое. Нет, всадник профессионально попробовал прежде всего, как конь принимает повод и сдает в затылке. Ну, это уж конь умел. «Спасибо», — сказал командующий. Спешившись, он и погладил коня умело, потому что ведь коня погладить — это не кошку за ухом чесать. Между лошадью и всадником ничего лишнего быть не должно. Никаких таких чувств. Хлопнул пару раз по шее, плотно и определенно дал понять, что хорошо и на сегодня довольно, так это всадник и выполнил. Берейтер наш вздохнул свободнее. А на утро весь мир следил за движениями белого коня. Вспоминая, что все мы тогда, глядя на того коня, чувствовали, я и думал, почему бы и теперь не принимать парадов на коне? А потому нельзя, что теперь это не прежде. Все равно ничего не получится. Что было, то было. А если нам это и кажется, будто еще есть, то лишь в нашей памяти. А память наша просто нас обманывает. Подними по желанию старого вахмистра, его однополчан из-под земли. Пусть сделают они свои 18 фигур. а мы-то увидим ни фигуры, ни блеск, а массу мелочей, тогда и не замечавшихся. Они, эти мелочи, а не фигуры, станут резать нам глаза и вылезать на первый план. Это время. Другое дело, что нынешняя выиска действительно сделалась какой-то вымороченной. И я... Николай, раздался вдруг возле меня голос директора вместе со звоном медалей на груди его. Сейчас дончаки идут, а следом твои, чистокровные. С крутыми загривками, сбитые и упрямые, норовом подстать хозяевам своим, затопотали по конюшенному коридору жеребцы донской породы. «Готовьте сапфира», — сказал я тогда конюхам. «Мы работали на контрасте». «Держите крепче», — велел я ребятам, повисшим у игрениевого жеребца на поводьях с обеих сторон, и щелкнул у него за спиной бичом. Он рванул из конюшни, конюхи, едва касаясь земли, летели вместе с ним по воздуху, и весь этот оживший клод вызвал общее «О-о-о» у публики, что и нужно нам было. А следом, напротив, очень медленно, с достоинством, как бы в контрритме против общего порыва, как учил меня еще Поучев, проходить после победы перед трибунами, вышел человек в жокейской форме. Камзол голубой, лента красная, картуз зеленый. Чистокровных лошадей демонстрирует мастер международной категории Николай Насибов. Слышно мне было, как сказали человеку, сидевшему в центре группы. «Николай Насибович», — обратился ко мне человек, сидевший в самом центре и, пожалуй, в наиболее скаковых формах, — «вы показываете чистокровных, но разве другие лошади, которых мы видели, не чистой крови?» Развеяв это обычное заблуждение относительно слова «чистокровный», я указал в частности, что чистокровная скаковая порода, называемая для краткости чистокровной, и пошедшие по всему миру от англичан, имела трех прародителей, вывезенных с Востока. Из них один, звавшийся араб, напоминал сложением, в особенности очертаниями головы и шеи, туркменского ахалтыкинца. Таким образом, эта резвейшая порода несет в себе, возможно, и кровь наших лошадей. «Возможно?» — переспросили меня. «Нельзя ли точнее?» Осветив в общих чертах тип скаковой лошади, я перешел к вопросам управления. «В чем состоит искусство управления?» — говорил я. «Мягкость рук, а вместе с тем твердая воля, передаваемая едва заметно, однако последовательно, чувство равновесия и вообще чутье, позволяющее не просчитаться в решительную минуту и спросить с коня именно столько, на что он способен. Вот идеал человека, прочно сидящего в седле и знающего свое дело». Тут уж меня выслушали, не проронив ни слова. Тогда я сказал: «Куда бы ни приезжали советские конники», и взглянул на министра, который был тут же во втором ряду и уже не мог меня остановить, а только при этих моих словах опустил глаза. «Они несут прогрессивные идеи. Однако в спорте дело решает все-таки финиш. Передовые идеи лучше всего утверждать победой над соперниками. Мы не без успеха выступали в крупнейших призах мира, занимая почетные места. Но чтобы победить, нужно освежить кровь, нужен жеребец». «Сколько же такой жеребец стоит?» — спросил меня все тот же человек в центре. Набрав дыхание, я отчеканил: «Зависит от класса, и десятки, и сотни тысяч, миллионы». Среди гостей поднялся ропот. «Что ж, подход вполне классовый», — улыбнулся между тем человек в центре. Меня вскоре опять вызвал директор. «Ты можешь мне сказать, куда идет жизнь?» «Жизнь идет вперед, товарищ директор». «Нет. Раньше я понимал: овца, мясо, молоко. А теперь говорят лошадей. В спорт лошадей дай. На колбасу опять лошадей. Я нашел, дал. Послали итальянцам и французам состав мясных лошадей. Еще давай, говорят. А те куда ж девались? Уже съели, говорят. Так скоро. И что ж ты думаешь? В самые высшие сорта колбасы идет до 75% конины. Вот и давай. Теперь ты эту кашу заварил с покупкой жеребца. Говорят, действуйте, но изыскивайте собственные ресурсы. Торгуйте лошадьми. На колбасу дай, в спортшколу дай, на экспорт дай. И все лошадей. Что же это происходит, я тебя спрашиваю. Он прошелся по кабинету вдоль стены, где висели выцветшие и пыльные фотографии лошадей. «У меня голова не справляется», — продолжал директор. «Исключительно не справляется». «Голова, а не что-нибудь. Ты вообрази телегу. Запряги в нее реактивный мотор и поезжай, да еще по ухабам. Вот это будет тебе моя голова сейчас». Он все ходил вдоль стены. «Да нам с Драгомановым на покой пора». «Почему же? Драгоманов каждое утро верхом скачет, в бане парится, бодрится, в теле призовом себя держит. Это понятно». «Но колесики, винтики...» — он постучал себя по лбу. «Другие уже требуются, ты слышал? Точнее, меньше фантазировать, смотрите на факты». А мы с ним как привыкли, упросил, нажал. Все ухватки у нас такие, что без фантазии не обойдешься. На фантазии, на мечте мы замешаны. А теперь вот, посучил он большим и указательным пальцем правой руки, одни цифры подавай. Он сел за стол и вздохнул. Ладно, я тебя что прошу, поднимись в табуны и отбери на продажу молодняк. Шкурат за эти дни так переволновался, что в больницу свезли. А кроме того, ты сам все это начал, и тебе же торговать ими придется. Так что давай. Машина тебе нужна? На чем в горы поедешь?